По случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена, 12 апреля в Чунджинском порту состоялось торжественное собрание моряков судна под флагом Фиджи «Хаупан-6». Участники мероприятия сначала возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Чунджин. На собрании было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.